Глава пятая. Домой. Один. Мне бы так хотелось, чтобы тут падал снег, совсем как в моем родном Нежнине. Там сейчас лежат сугробы почти под крышей навесов над подъездами. Пьяные мужики целуются с ледяными бабами на главной новогодней площади, а через час в небо должны будут стартануть тысячи маленьких ракет, чтобы расцвести огромными огненными шарами. Мне бы так хотелось, чтобы тут падал снег. Но за стенами этого драного душного мотеля на границе с Мексикой только нещадное солнце в глазах и пыль на зубах. И я не уверен, что смогу вернуться домой. Дернул меня черт согласиться на этот заказ. А ведь сколько раз я говорил себе, что все, баста, хватит, достаточно. Сколько раз говорил, но стоило появиться новому делу, как бросался в него с головой. Вот и сейчас все собираются отмечать Новый год, а я жду звонок от того, кто написал мне несколько дней назад и предложил то, от чего я не отказался. Я могу, конечно, выйти на улицу, пройтись, купить, выпить и что-нибудь пожевать, но нет никакого желания. Устал. Устал. Наверное, просто устал. Если вспомнить, то я так долго скитаюсь по миру, что и посчитать не смогу, сколько городов посетил за это время. Наемники – люди простые. Нам предлагают, мы соглашаемся. Или не соглашаемся. В любом случае, место работы не всегда наш выбор. Я потянулся за пультом от допотопного лампового телевизора, щелкнул по кнопке включения и залип на ладной фигурке Наташи Романов, которая скакала по нью-йоркским крышам, убегая от очередного злодея. Чистые крыши, аккуратные без единого надлома лестничные перила, как по волшебству в нужный момент появляющиеся зацепы и крюки, и обязательно Бартон, а как иначе? Смешно. Знали бы они, как все происходит на самом деле. Работа наемника – это всегда грязь, тотальное невезение и отсутствие какой бы то ни было личной жизни. Ни одной чистой крыши, никаких внезапно появившихся из-за кустов помощников и ждущей в номере люкс любимой женщины. Я не Джеймс Бонд, и меня всегда интересовало. Флеминг хотя бы немного был знаком с жизнью таких, как его супершпион. Или как я. Мы разные, но в одном едины. У нас нет дома и нет права на него. Хотя... Я выключил телевизор и поднялся. Все-таки стоит прогуляться. Не в магазин, а до ближайшего бара. Кажется, я видел вывеску где-то недалеко, когда проезжал по главной улице. Те, кто считают, что Штаты – страна красивых людей и не менее красивых домов, не знают ничего, кроме агиток, которые выдают за новые шедевры голливудского кинематографа. На самом деле здесь и смотреть не на что. Это либо все под одну гребенку, без капли индивидуальности, либо в кривь и в кось, словно сделано сумасшедшим архитектором. Ничего среднего, так чтобы и глазу не было противно, и не хотелось плюнуть на ближайший газон. И огромное количество заброшек. Здание с вывеской «Бар у Кита» оказалось за углом. Я вошел, огляделся и, решив, что занимать столик не буду, двинулся к свободной в это время барной стойке. Бармен, типичный южанин с седыми усами, собранными в хвост длинными не менее седыми волосами и выражением лица «не влезай, убьет», протирал стаканы, глядя в подвешенный под потолком экран. И тут телек. Не могут они без этого достижения человечества. Вспомнилось время, когда у нас в квартире был единственный телевизор, который переключался кнопками на передней панели. Чтобы выбрать другой канал, приходилось соскакивать с дивана и бежать к нему. И это всегда была моя обязанность. Когда отец привез другой, с большим плоским экраном и пультом, радости не было предела. Мы с сестрой долго играли, бесконечно переключаясь с первого канала на второй и обратно. А потом привыкли, и радость пропала, осталась только рутина, «Привет, приятель. Что налить?» Бармен подошел, положил передо мной картонку с логотипом Будвайзера и поставил на нее бокал. «Водку». Я не смог отказать себе хотя бы в маленьком напоминании о том, что происходило сейчас по другую сторону Земли. Хотя водка тут отвратительная. «Карбина», — подтвердил бармен. «Ну, карбина так карбина», — согласился я и поморщился, глядя, как он переливает ее из бутылки в бокал, а не рюмку. Да и сама она гадость неимоверная, потому что настоящая водка делается из пшеницы, а не из какого-то сладкого картофеля. Я выпил все залпом, аккуратно поставил бокал на подставку и посмотрел на экран. Там все те же мстители строили планы по спасению мира. Тепло разлилось по телу. Я поморщился и икнул. Мой отец в такие моменты говорил: «Провалилось». «Содовую?» — с внезапным сочувствием в голосе спросил бармен. «Нет, спасибо». Я покачал головой и усмехнулся. Если не брать во внимание реакцию тела, выражающуюся в повышении температуры, алкоголь больше никак на меня не действовал. Выяснил я это в самый первый свой раз. На улице стояла жара под 40, а мой друг связывал себя узами брака. Женился на альбинке из 5-го подъезда. После регистрации мы, как тогда было принято, поехали колесить по городским достопримечательностям. И первый стал городской пляж. Странное место для кучи народа, не собиравшегося купаться. Но так захотела невеста. «Фотографии на фоне воды будут классными», — сказала она, и друг согласился. Все высыпали из машин, отец невесты достал несколько бутылок водки и упаковку с пластиковыми стаканчиками. Тут же на капоте свадебного лимузина организовали небольшой фуршет. А воды не было. Никакой. Ни простой, ни газированной, ни даже дурацкого, ненавидимого мною колокольчика. Пришлось решать вопрос с жаждой самым простым способом – пить водку вместе со всеми. Когда мы приехали в кафе, где происходило застолье, большая часть тех, кто был с нами, уже почти не стояла на ногах. Хорошо держались только родители новобрачных, дядя друга, я и пара девчонок, которые не пили вообще. Странная оказалась свадьба. Уже в ночи я проводил тех девчонок, назвавшихся сестрами, домой и с совершенно трезвой головой отправился на железнодорожный вокзал. Зачем? Я тогда и сам не знал. Просто решил прогуляться, а это был самый интересный на тот момент ориентир. С того вокзала через полтора месяца я уехал в армию. «Еще?» — бармен посмотрел, как я кручу в руках вынутую из кармана купюру. «Нет». Я кинул ее на стойку и, поднявшись, произнес: «С наступающим!» «Что?» Он меня не понял. У них такое поздравление не принято. А я, улыбнувшись, вышел на улицу. Становилось жарче, и я решил вернуться в номер. В конце концов, там хотя бы есть кондиционер. Звонок раздался как раз, когда я закрыл за собой дверь. Усевшись в проваленное кресло, я вынул трубку и нажал на зеленую кнопку. «Сан-Диего, 4-я авеню, 1-й республиканский банк, ячейка номер 17». Я отключил звонок, вынул из трубки батарею и бросил их на голый дощатый пол. Затем встал, достал из-под кровати сумку, вынул из нее старую армейскую флягу и вылил ее содержимое на то, что до этого было мобильным телефоном. Пластик зашипел, вспенился, задымил, в комнате отчетливо звоняло. Что ж, а вот теперь можно отправляться по делам. Точнее, на дело.